Ривера. Ривера сидел в кофейне недалеко от полицейского участка, прихлебывал кофе без кофеина, курил сигарету, ждал. Из 15 лет службы, по самым приблизительным оценкам, 10 он провел в ожидании. Хотя сейчас впервые в жизни у него есть ордер, бюджет, личный состав и вероятный мотив преступления, нет только подозреваемого. Завтра все должно состояться, так или иначе. Если сквозняк появится, Риверу ждет повышение. Если же сквозняк прознал о засаде, придется брать этого пьянчугу в трейлере. Может, ему хоть что-то известно? Перспектива довольно унылая. Ривера уже представлял, как группа захвата окружает трейлер, воют сирены, мигают мигалки. Повод грандиозный — автомобиль в аварийном состоянии. Возможно, незаконное копирование видеопленки или ценник, сорванный с матраса. Ривера содрогнулся и замял в пепельнице сигарету. Интересно, разрешают ли курить продавцам в 7:11? Сквозняк. Когда челюсти демона захлопнулись на его плечах, сквозняк ощутил скоротечную боль, потом в голове приятно зашумело и поплыло. Такие ощущения он раньше привык связывать с некоторыми видами галлюциногенных грибов. Потом он посмотрел вниз и увидел, как монстр запихивает в пасть его тело. Смешное зрелище! Бесплотный сквозняк даже хихикнул себе под нос. «Нет, скорее это напоминает веселящий газ, а не грибы», — подумал он. Он посмотрел, как чудовище доживало его, съежилось и исчезло. Потом открылась и захлопнулась дверца «Шевроле». Машина рванула с места, и сквозняк запрыгал в потоках воздуха ей вслед. Смерть сквозняку понравилась. Такой запредельный кислотный трип, только дешевле и без побочных эффектов. Он вдруг оказался в каком-то длинном тоннеле. В конце сиял яркий свет. Он однажды смотрел такое кино. Там нужно было лететь к этому свету. Для сквозняка время утратило всякий смысл. Он плыл по тоннелю весь день, но ему показалось, что прошло лишь несколько минут. Ему было просто кайфово. Все вокруг казалось сплошным оттягом. Приближаясь к источнику света, он начал различать фигуры людей, ожидавших его. «Все правильно. В следующей жизни тебя встречают родственники и друзья». Сквозняк приготовился к поистине убойной болехе на астральном плане. Выплыв из тоннеля, он попал в самую сердцевину очень яркого белого света. Там было тепло и уютно. Стали видны лица людей. И, подплывая к ним, сквозняк осознал одну вещь. Всем до единого он должен деньги. Хищники. На некоторых ночь опускалась пологом дурных предчувствий. Другие встречали приход тьмы с лихорадочным предвкушением. Ночные твари поднимались со своих лежбищ и выходили наружу питаться ничего не подозревающей добычей. Они — машины для пожирания, вооруженные зубами и когтями. Инстинкты ведут их на поиски жертв. Они умеют подбираться к добыче и видеть в темноте. Они созданы для ночной охоты. Когда они проходят по улицам Хвойной бухты, не спастись ни одному мусорному баку. Проснувшись тем вечером, они обнаружили у себя в жилище непонятное и странное устройство. Сверхъестественная разумность, посетившая их предыдущей ночью, бесследно испарилась. И они не помнили о том, как крали магнитофон. Их испугал бы шум, но батарейки давно сели. Они вытолкают эту машинку из норы, когда вернутся, а сейчас ветер принес голодный запах, неодолимо гнавший на охоту. В двух кварталах от них миссис Эдельман выбросила особенно удачную добычу — салат из тунца, и обостренный нюх взял след, когда они еще спали. «Еноты!» — выскочили в ночь точно стая голодных волков.